Глава 5. По дороге, когда мы толкались в узком туннеле с торопящимися наружу паукообразными, Лусин мысленно прошептал мне: «Какие несчастные, Элли! И обе секты несчастны одинаково. Что за страдания надо испытать, чтобы дойти до таких ужасных взглядов, до таких отчаянных поступков?» «Они все безумные», — сказал Ромеро. «Тяжкое существование породило изуверство. Обе секты, как справедливо назвал их наш друг Лусин, самые настоящие изуверы, и, по чести сказать, я бы затруднился установить, кто из них хуже». «Два конца одной палки», — повторил я свою мысль. «Им, конечно, надо помочь, но всему народу, а не сектам. Отвергатели ничем не лучше ускорителей. Я не обидел тебя, Оан?» «Мы жаждем помощи», — ответил он. «Если вы способны помочь всем аранам, помогите». В планетолете мы связались с эскадрой. Ирина непрерывно передавала на корабли все, что мы видели и что переводил Оан. «Обращаю внимание, Элли, что у нас мало данных об отце-аккумуляторе и матери-накопительнице, а, судя по всему, они играют важную роль», — сказал Олег. «Наше мнение — вызволить завтрашние жертвы, самосожжение не допускать». «Это приказ, Олег?» «Это совет». Я задумался и надолго. Было очевидное противоречие между нашими общими решениями и поступками. Только что мы постановили не вмешиваться в распри отвергателей и ускорителей и взяли на себя лишь одну миссию — облегчить условия существования на планете. Но как помешать самосожжению без борьбы с ускорителями? Не вступаем ли мы на путь, приводящий примехонько в объятия одной из сект? Освобождение самосожженцев превратит ускорителей в наших врагов. Нужно ли идти на это? «Элли, что с тобой?» — мысленно воскликнул Лусин. «Неужели ты не хочешь спасти несчастных?» «Обращаю ваше внимание, дорогой друг, на то, свободны ли они самоубийцы или насильственно казнимые, они жертвы», — заметил Ромеро. «И это главное». Я обратился к Оану. «Твои сторонники собираются завтра спасти обреченных. Удастся ли это им?» «Нет. Мы неоднократно делали подобные нападения. Они ни разу не удавались. Мы просто не можем бездействовать, когда наших братьев казнят. Завтрашнее нападение — акт отчаяния». После такого разъяснения колебаться было нельзя. Но я все не мог принудить себя к решению. Мэри с удивлением сказала: «Я раньше не замечала в тебе трусости, Элли». «И нерешительности», — добавил Ромеро. «Борьба всегда была вашей стихией, Элли». «Будем действовать по обстановке», — сказал я. «Быть равнодушным к чужому несчастью мы себе не разрешим». До меня донесся голос слушавшего наши разговоры Камагина. Маленький космонавт поддерживал только крутые решения. «Наши звездолеты всегда готовы прийти на помощь. Если командующий позволит, я подведу своего змееносца на дистанцию максимального сближения с планетой». Олег разрешил вывести змееносца из общего строя эскадры. «Радуйся», — сказал я Лусину, — «все будет по-твоему». «Я буду радоваться завтра, когда собственными руками сведу осужденных с эшафота». Если бы он знал, что ждет его завтра. Друзья ушли отдыхать в каюты. Оан тускло фосфоресцировал на пригорке. Ему на родной планете было лучше, чем на борту планетолета. Я вышел к океану. Он накатывался на берег, где рядом, где в отдалении тяжко ухали подъеденные скалы. Мне хотелось ступить на океан, пройтись по нему, Анализаторы установили, что плотность жидкости почти с плотностью ртути. Даже железо не смогло бы потонуть в таком океане, не то что я в легком скафандре. Но жидкая среда была агрессивна. Я побоялся рисковать перед завтрашним испытанием. Вдоль берега перебегали мерцающие силуэты морских зверей. Я бросил в темную жидкость два куска стали. Первый достиг поверхности и вспыхнул. Наверх вырвался столб пламени, на пламя метнулись морские хищники и мигом заглотали его. А второй кусок, какой-то мерцающий хищник, захватил еще в воздухе. Сталь ярко засветилась в его теле, раскалилась, расплавилась, растеклась и растворилась. И через минуту опять ничего не было, кроме темного океана и фосфоресцирующего хищника, жаждущего новой подачки, и других хищников, ошалело заскакавших вокруг в надежде урвать такой же кус. Ночь темных солнц переходила в день пыльных солнц. Я никогда не видел зрелища безотрадней, чем рассвет на планете Урания. Черная мгла преобразовывалась в мглу желтую. Из черного океана выкатились три оранжевых шара и торопливо поползли наверх. Океан уползал от суши, оставляя кромку изуродованного берега и вал выброшенных осадков. Морские звери погружались на глубину. Это все были твари ночного бдения. Ночью Арания казалась таинственней, ей можно было примысливать всякое, в том числе и красоту. В пыльном свете дня она предстала уродливой. Ко мне приблизился Граций. Неустроенная планета Эль. Если бы ее перенести в Персей, даже галактам понадобились бы тысячелетия, чтобы создать на ней элементарные удобства. Элементарные удобства галактов превзошли бы Грацией самые смелые мечты аранов о рае. Вслед за Грацием из планеты Лёта вышел Орлан, за ним Ромеро и Лусин. Мэри и Ирину пришлось вызывать, они прихорашивались в скафандрах, укладывая змеи волосы в каком-то особом порядке. «Мэри», — сказал я, — «женского в тебе больше, чем нормально человеческого. К чему эти ухищрения, милая? Первая же встреча с ускорителями заставит ваши волосы встать дыбом, а уличная толкотня превратит изящную прическу в частокол царапающих рук». Мне было особенно смешно, что они пытаются уложить волосы при помощи волос же. Иных орудий захвата больше не было. Мэри весело возразила: «Тебе не приходило в голову, что женственность и есть самое нормальное человеческое среди всего человеческого?» Автоматы окружили корабль защитным силовым забором. Мы компактной группкой побежали через лесок к городу. Собственно, города не было. Реально имелась цепочка холмов с лазами в пещеры, в них-то и обитали араны. Там, на глубине, были оборудованы и мастерские, и помещения для ночных сборищ, а между холмами велись дороги, убитые до того, что стали глажи древних земных асфальтовых шоссе. Из лазов выползали бесчисленные паукообразные и проворно неслись на обширную котловину между четырьмя холмами — лобное место Арании. Мы присоединились к общему потоку. По мере приближения к лобной площади усиливались толчия и возбуждение. Все больше становилось дико взлетающих тел, восторженно размахивающих руковолос. Все ярче сверкали искры, срывавшиеся с наэлектризованных голов. Все громче были гомон, вопли, писк и треск разрядов. На поисковиков никто не обращал внимания. Скафандры в совершенстве камуфлировали нас под ординарный облик. На площади возвышалась плаха, до удивительности похожая на старинные человеческие электропечи. «Сейчас появится партия осуществляющих конец», — — просигналил Оан, когда мы заняли местечко недалеко от плахи. «Их приведут под охраной оберегателей конца, таких же ускорителей, но плотнее заряженных электричеством. Ускорители захватили все лазы к отцу-аккумулятору. Вооружение их мощнее оружия наших, поэтому нам и не удается побеждать в схватках. Кто пользуется расположением отца-аккумулятора, тот властвует». Наше внимание привлек Аран, поднявшийся над всеми. Как и Оору на ночном сборище, пьедесталом ему служили Араны, но не один, а четверо. Трое поддерживали частоколом руковолос, опрокинутого вверх брюхом четвертого, а уже на вытянутых ногах четвертого возбужденно приплясывал вознесшийся Аран. «Уох! Верховный ускоритель конца, великий осуществитель!» — с отвращением произнес Оан. «Если бы вы уничтожили это чучело, которому поклоняются все ускорители, борьба с ними стала бы легче». Уох, удобно устроившись на двухэтажном пьедестале, проискрил в толпу. «Славьте жестоких богов! Осуществляем конец!» В ответ грянул миллионно-искровый вопль. «Осуществляем! Осуществляем! Слава жестоким богам!» Из верхнего лаза холма за спиной верховного ускорителя показалась партия осуществляющих. Они спускались по четыре в ряд, с боков возбужденно подпрыгивали оберегатели, рассеивая в пыльном воздухе тучи искр. Голова каждого конвоира походила на пылающий костер, столько вырывалось наружу разрядов. Толпа вся затряслась, как одно исполинское из тысяч тушек тела. «Осуществляем! Осуществляем!» — ликовали все. Когда колонна обреченных уже опустилась до уровня поляны, из лазов соседнего холма внезапно вырвался сноп искр, и отряд отвергателей кинулся на конвой. Фанатичное ликование мигом превратилось в ярость сражения. Оберегатели свирепо отбивались от напавших. Толпа кинулась на подмогу своим. В колонне осуществляющих тоже не было единства. Удирали на волю лишь немногие, а большинство отбивалось от тех, кто их освобождал. Один обреченный, вырываясь из руковолос отвергателей, жалобно искрил: «Хочу конца! Осуществление! Осуществление!» Силы, как и предсказывал Оан, оказались неравны. Если кому из обреченных и удалось спастись, то зато колонну осуществителей с лихвой пополнили сами спасатели, попавшие в плен. Мимо нашей группы промчался беглец из колонны. За ним гнались конвоиры, но он юркнул под какие-то взлетающие тела, и преследователи схватили другого. Тот отчаянно заискрил: «Пустите! Я не назначен к осуществлению! Я не готов!» Никто и не подумал вслушаться в его отговорки. Разбитые отвергатели вскоре бежали. Верховный ускоритель конца опять ошалело запрыгал на своем живом двухэтажном пьедестале и завел пронзительно унылый вой. «Осуществляем конец! Осуществляем конец!» Ему ответил прежний ликующий рев. «Осуществляем! Осуществляем! Ускоряем конец! Ускоряем конец! Ускоряем! Ускоряем!» — надрывалась толпа. «Ублажим отца, умилосердствуем мать, ублажим, умилосердствуем! Да не гневается мать, да не гневается!» Ох, взметнул вверх свои волосы и сплел их над головой, как бы сомкнул в рукопожатии. Оберегатели схватили одного из обреченных и швырнули его в печь. Как мы теперь знаем, осуществитель замкнул своим телом два электрода под напряжением. А в тот момент мы услышали взрыв. Над плахой взметнулось пламя разряда, по площади пронесся тяжкий грохот. Предсмертный стон жертвы потонул в громе взрыва и реве толпы. На нас посыпался горячий прах, тонкий, как мука, прах испепеленного существа. «Он был живой, Элли! Он же был живой!» — простонал Лусин. «Ох!» — вторично сплел руковолосы над головой. Вторая жертва полетела в горнило печи. И тут нервы Лусина не выдержали. «Элли, ты делаешь нас пособниками злодеяний. Если ты не вмешаешься, я пойду один. Я пойду один, я взбунтуюсь, Элли!» Я размышлял ровно столько, чтобы не дать палачам расправиться с третьей жертвой. Надо было взорвать ко всем чертям печь. Но Оан предварил мой приказ испуганным возгласом. «Не уничтожайте плаху! Все араны тогда погибнут!» «Разметать охрану!» — крикнул я, не спрашивая, почему нельзя трогать печь, и кинулся к верховному ускорителю конца. Лусин так яростно рванулся вперед, что опередил меня прыжков на 10. Он ударил по живому пьедесталу и, уох, полетел вниз. Лусин встретил его такой затрещиной, что великий осуществитель с пронзительным писком снова взмыл. На Лусина кинулась дюжина охранников. Сотни молний вонзились в него. Нам почудилось, что он пылает. «Поле! Поле!» — крикнули мы с Ромеро, и Лусин вызвал поле. Все остальное совершилось почти мгновенно. Я сижу в своей комнате. На моем экране медленно, очень медленно развертывается зафиксированная стереокамерами картина. Я в сотый раз всматриваюсь в нее. Каждая линия, каждый блик пронзают неусмиряемой болью. Лусину ничто не грозило, теперь это ясно. Скафандр был слишком прочен для руковолос охраны Уоха, и вызванное защитное поле явилось бы непреодолимым щитом. Я понимаю Лусина. Я понимаю себя, всех нас понимаю. Мы не знали физической мощи палачей. Мы видели лишь их фанатизм и свирепость. Лусин сконцентрировал поле, как если бы он снова сражался с головоглазами или невидимками, или на него напал ошалевший дрочливый ангел. Какую-то долю секунды я или Ромеро, бежавшие вслед, могли бы помешать ему так сгустить в себе силовые линии. Мы этого не сделали. И мы увидели, как словно взрывом бросило от Лусина напавших на него. Только один удержался. Его гибкие руковолосы так сцепились со скафандром, что их можно было лишь вырвать из головы, а не оторвать от Лусина. Лусин и в эту страшную минуту остался Лусином. Он не остановился, хладнокровно осматриваясь, не стал неторопливо ослаблять поле. Вокруг рушились смертные искря, ломая ноги, разбрасывая по сторонам вырванные руковолосы, дико перепуганные оберегатели. Он думал о них, а не о себе. Он разом выключил поле. Он отрубил его, чтоб оно не растерзало противников. И разом же, на какие-то доли секунды, он сам стал игрушкой в хаосе бушующих вокруг стихий, пушинкой среди неконтролируемых случайностей. Все совершилось в эти доли секунды. Вцепившийся в Лусина охранник, почуяв, что поле пропало, снова отчаянно дернул свои запутавшиеся в скафандре руковолосы, но не выдернул, а повалился вниз, увлекая с собой Лусина. Оба стояли на краю плахи и не зринулись в ее зев. В самый фокус печи, на которой зловеще нацеливались жерла электродов. Снова ударила молния, снова взметнулось пламя, но тут же погасло, сбитое вернувшимся охранным полем. И я, и Ромеро, и бежавшие за нами Демиург с Галактом бросили свои поля в помощь Лусину, но было уже поздно. то, от чего предостерегал Уан, совершилось. Дьявольский электрический эшафот, мерзкая печь, поглощавшая обреченных, разлетелась в куски. Среди осколков лежал пробитый чудовищным разрядом полусожженный скафандр, а внутри него мертвое тело, изуродованное тело Лусина. «Планета погибла!» — с ужасом закричал Оан. У меня подогнулись ноги. Меня поддержал Граций. Мэри вскрикнула. Ей показалось, что я погиб, как и Лусин, но я пришел в себя. Я застонал от горя и ярости. Я готов был уничтожить всех до единого аранов, метавшихся на площади. До сих пор не понимаю, где я нашел силу не дать гневу вырваться наружу таким страшным поступком. «Жестокие боги! Снизошли жестокие боги!» — вопили улепетывающие пауки. Я сбросил скафандр. Я больше не мог обретаться в образе паукообразного. Во мне острой болью отдавался отчаянный вопль звона и света. «Снизошли жестокие боги!» Мэри и Ирина тоже швырнули на земь отвратительную одежду. Они возились с Лусином, им помогали Ромеро и Граций, и я опустился на землю обессиленный, у меня тряслись руки, тряслись ноги. Ко мне подобрался Орлан. Он, как и Граций, не скинул камуфлирующей одежды. «Ужасное несчастье, Элли. Но может совершиться несчастье еще большее. Прошу тебя, прислушайся к Оану». Только тогда я сообразил, что Оан говорит что-то, а я не слышу. «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Чего еще тебе надо?» «Мать, накопительница молний». Рассвирепело, донесся как бы издалека в мое сознание голос Оана. «Уходите, уходите! Теперь все здесь погибнут, и вы вместе с нами, если не уйдете!» Все волосы на его голове встали дыбом и загнулись десятками гибких рук, указывая на восток, откуда шла ночь. Три пыльных солнца клонились к закату. Вчера в это время глухая тьма бежала с той стороны горизонта, от темных звезд, от проклятых звезд этого проклятого мирка. Сейчас с востока надвигалась заря, а не ночь. Летели огненные облака, клочки метущегося пламени. Всем в себе, без приборов, я ощутил сгущение электрических зарядов. Я весь как бы превратился в живой конденсатор, заряженный до нельзя. Надвигалась электрическая буря такой силы, какой еще мне не приходилось испытывать. Всем в свои охранные поля. Я вызвал Камагина. Было большой удачей, что змееносец находился поблизости от планеты. «Вы видели, Эдуард?» — спросил я. «Вы все видели?» «Какой ужас, Элли!» — послышался горестный возглас Камагина. «Мы все видели, адмирал. К сожалению, мы не могли помочь. Эдуард, над планетой скоро забушует электрический ураган. Подозреваю, что несчастных электрических пауков будет рвать на части свирепая мать, накопительница молний, так они называют свою владычицу. Даже пещеры их не спасут. Ярость ее как-то связана с нарушением электрической плахи. Всыпьте ей, Эдуард, всыпьте покрепче. Покажите всем злым матерям и отцам, всем жестоким богам и чертям, что есть еще такая сила в мире, как человеческое могущество». «Яростной матери не поздоровится», — заверил Камагин. «Сегодня она займется не истреблением своих сыновей, а пополнением наших запасов активного вещества. Пусть неистовствует с полезной отдачей». Буря разразилась минуты через три после разговора с Камагиным. Наши земные грозы, тучи и жидкий ливень из туч, и молнии, пробегающие в облаках. Гроза на Арании ливень молний, секущих землю, гейзеры молний, вылетающие из земли вверх, частоколы молний на холмах, джунгли молний в долинах. Никакого дождя, раскатов грома и влажной прохлады здесь не было и в помине. Один огонь и непрерывный гул, до того тяжкий, что разрывало не только уши, но и душу. Если бы мы не защитились охранными полями, всех испепелило бы в первое же мгновение. Ромеро заботливо оградил своим охранным полем и Оана, но тот не знал его крепости и весь трясся с минуты на минуту, ожидая гибели. А затем все волшебно переменилось. Камагину понадобилось 4 минуты для настройки резервуаров на прием грозы. Он опоздал ровно настолько, чтобы дать нам почувствовать бешенство распоясавшейся огненосной матери, но не позволить ей нанести серьезного вреда планете. Насосы звездолета работали как на базе, где заправлялись активным веществом. Молнии, только что осыпавшие землю, унеслись вверх. Гроза била в небо, а не в планету. А на земле стало тихо и так удивительно, так недоуменно тихо, как будто вся планета растерянно прислушивалась к себе. Над нами теснились огненные облака, из них по-прежнему исторгалось пламя, но все пламя уносилось к звездам. Миллиарды молний сливались в одну исполинскую реку огня, огненная река мчалась к жерлам корабля, пропадала в них. Не прошло и 20 минут, как облака стали редеть, распались на клочья, таяли, погасали. Из них уже не вырывались молнии. Камагин не остановил насосов, и остатки облаков несли электрические заряды. Эдуард гнал в резервуары все. «Теперь я пообдеру планету», — сказал Камагин, когда покончил с облаками. «Она вся так насыщена электричеством, что не грех попользоваться от ее избыточного богатства. И бедным аранам станет легче. Их фанатизм, я думаю, в какой-то степени продукт перегрузки тел электричеством». Я попросил Камагина не переусердствовать. Молнии, бьющие из земли, производят разрушение не меньше, чем молнии, бьющие в землю. Эдуард произвел очищение планеты от избыточного электричества с такой осторожностью, что иначе как изящной я эту операцию и назвать не могу. Планета отдавала накопленные заряды плавно, без грохота и огня, и отдала, как выяснилось потом, так много электричества, что запасы звездолета пополнились основательно. «Доволен ли ты, Оан?» — хмуро спросил я, когда Камагин остановил всасывающие снаряды корабля. Аран восторженно твердил: «Вы расправились со страшной матерью». «Ах, как же вы расправились со страшной матерью! Как вы расправились со страшной матерью!»